Глава вторая. Подошло время поговорить о Джулии, которая до этой минуты играла лишь эпизодическую и довольно загадочную роль в драме Себастьяна. Так виделась она в ту пору мне, а я ей. Мы следовали каждый своим путем, которые, правда, сводили нас довольно близко, но мы оставались чужими друг другу. Она рассказывала мне позднее, что взяла меня на заметку. Так, разыскивая на полке нужную книгу, замечаешь вдруг другую, берешь в руки, открываешь и говоришь себе: «Эту мне тоже надо будет как-нибудь прочесть», но пока что ставишь на место и продолжаешь поиски. С моей стороны интерес был живее, потому что внешнее сходство между братом и сестрой, то и дело проявлявшееся в новом ракурсе, при новом освещении, всякий раз заново поражало меня. И по мере того, как Себастьян в своем быстром, катастрофическом упадке день ото дня отодвигался и мерк, образ Джулии выступал все ярче и определеннее. Она была худенькой в то время, плоскогрудой и голенастой. Одни ноги, руки и шея, бестелесная, словно кузнечик. В этом, как и во всем остальном, она следовала моде. Но ни короткая стрижка и большие шляпы того времени, ни особый вытаращенный взгляд того времени, ни клоунские пятна румян на скулах не могли подвести ее под общий шаблон. Когда я впервые познакомился с нею, когда она в автомобиле встретила меня на станции в то жаркое лето 1923 года и в сгущающихся сумерках везла в свой дом, у нее за плечами было 18 лет и только что окончившийся первый лондонский сезон. По мнению некоторых, это был самый блестящий сезон после войны, когда все начало снова приходить в норму. Джулия была его центром. Тогда в Лондоне оставалось, вероятно, 5 или 6 исторических домов, Марчмейн-хаус на Сент-Джеймс-сквер в их числе, и бал, данный там для Джулии, несмотря на смехотворные костюмы того времени, был зрелищем во всех отношениях великолепным. Себастьян ездил на этот бал из Оксфорда и звал меня, хотя и не слишком настойчиво. Я отказался и впоследствии пожалел о своем отказе, ибо то был у них последний бал в подобном роде, последнее из великолепных празднеств. Но разве я знал? В те дни казалось, что будет еще довольно времени на все, что можно не торопясь обследовать распахнутый перед тобою мир. А я был так полон Оксфордом в то лето и решил, что Лондон может подождать. Остальные исторические дома принадлежали родственникам или старинным знакомым. Кроме того, были еще многочисленные роскошные особняки Мейфера и Белгравии, один за другим наполнявшиеся по вечерам праздничным светом и блестящей толпой. Иностранцы, возвращающиеся на прежние посты в Лондон из своих опустошенных стран, писали домой, что наблюдают здесь признаки пробуждения той жизни, которую считали невозвратно утраченной среди грязи и колючей проволоки. И все эти безоблачные недели Джулия порхала, блистая то лучом солнца в листве деревьев, то огоньком свечи в радужном сиянии зеркал. И пожилым господам и дамам, сидящим в углу со своими воспоминаниями, виделась в ней синяя птица счастья. «Старшая дочка Брайди Марчмейна», — говорили они, — «какая жалость, что он не видит ее сегодня». Вечер за вечером, бал за балом, где бы она ни появлялась, в тесном кружке своих приближенных, она приносила с собой мгновение радости, какая пронизывает все твое существо на берегу реки, когда лазурно-крылый зимородок вдруг вспорхнет над водою. Вот каким было существо, везшее меня однажды в автомобиле сквозь летние сумерки. Ни женщина, ни дитя, девочка, еще не потревоженная любовью, вдруг смущенно открывшая силу своей красоты, стоящая в нерешительности на зеленом берегу жизни. Человек, увидевший у себя в руке неведомо откуда взявшееся смертельное оружие. Героиня детской сказки, держащая в горсти волшебное колечко. Стоит только потереть его кончиками пальцев и шепнуть волшебное слово, и земля разверзнется у ее ног и изрыгнет покорного исполина, который распластается перед нею и будет исполнять все ее желания. Но что он ей не принесет, еще окажется не то, не такое, не так. В тот вечер я не интересовал ее. Невызванный джин так и остался под землею, глухо рокоча у нас под ногами. Она жила в своем особом крохотном мирке, внутри другого крохотного мирка, в самом центре целой системы концентрических сфер, подобных шарикам из слоновой кости, которые так искусно врезают мастера Китая. И только одно незначительное сомнение, совсем незначительное по ее отвлеченным меркам, тревожило ее душу. Она затруднялась решить, но без душевного волнения издалека и с высоты, за кого ей выйти замуж. Так стратеги склоняются в нерешительности над картой, над горсткой натыканных булавок и узором цветных меловых линий, обдумывая некоторые перемещения этих булавок и линий дюйма на 2-3, не более, но где-то вне стен военного совета, куда недостает взгляд усердных штабистов, эти дюймы означают жизнь или гибель всего прошлого, настоящего и будущего. Для самой себя она была лишь символом, не наполненным реальностью ни детства, ни девичества. Победа и поражение были только перемещением булавок и линий. Суровая правда войны была ей неведома. «Жаль, что мы не живем за границей», — думала она, «где такие вещи решаются родителями и юристами». Выйти замуж, и притом как можно скорее и удачнее, было целью всех ее подруг. Если она и заглядывала дальше свадьбы, то лишь видя в ней начало отдельного бытия, первое сражение, чтобы заслужить шпоры, а уж потом выехать на подвиги настоящей жизни. Она заведомо превосходила красотой всех ровесниц, но знала, что в том маленьком мирке внутри мирка, где она обитает, за нею числятся и кое-какие серьезные недочеты. На диванах вдоль стен, где старики подсчитывали шансы, обсуждались и обстоятельства не в ее пользу. Например, скандал с ее отцом. Это небольшое унаследованное пятнышко на ее ослепительности, быть может, чуть отчетливее проступающее из-за каких-то черточек в ее собственном поведении. Капризном, своевольном и менее упорядоченном, чем у других. Когда б не это, кто знает? Один вопрос затмевал для пожилых дам у стены своей важностью все остальные. На ком должны жениться молодые принцы? Более чистой родословной и более очаровательной внешности, чем у Джулии, им не найти. Однако на ней лежит эта легкая тень, делающая ее не вполне достойной столь высокой чести, к тому же еще ее религия. Ничто не могло быть дальше от честолюбивых стремлений Джулии, чем брак с членом королевской фамилии. Она знала или думала, что знает, чего хочет, и ее прельщало совсем не это. Но в какую бы сторону она ни обратилась, между нею и ее целью всегда оказывалась ее религия. Дело представлялось ей совершенно безнадежным. Если теперь, возвращенная святой церковью, она совершит отступничество, ее ждет ад. Тогда как ее знакомым девушкам-протестанткам, воспитанным в счастливом неведении, ничто не мешает выйти замуж за старших сыновей, жить в мире со всем светом и раньше ее попасть на небеса. Для нее не могло быть и речи о старших сыновьях, а с младшими сыновьями тоже дело обстояло непросто, и рассчитывать на них особенно не приходилось. Младшие сыновья хоть и были на вторых ролях, но это не давало им никаких преимуществ. Долг велел им держаться в тени, на случай, если какое-нибудь несчастье возвысит кого-то на место старшего брата, и раз именно к этому сводилась их роль, желательно было, чтобы они всегда оставались пригодны для восшествия. Пожалуй, только в семьях, где имелось 3 или 4 сына, католичка могла бы получить самого младшего, не встречая особого противодействия. Оставались, конечно, еще сами католики, но их было мало в том ограниченном мирке, который окружал Джулию. Это были главным образом родственники ее матери, и они казались ей сумрачными и непонятными. К тому же в богатых и знатных католических семьях, которых всего насчитывалось разве с десяток, в это время не было наследников подходящего возраста. Иностранцы, а их было немало среди ее материнской родни, всегда усложняли денежные отношения, отличались странными манерами, и вообще для английской девушки выйти замуж за иностранца означало признать свою полную несостоятельность. Что же оставалось? Вот чем была озабочена Джулия после своего лондонского триумфа. Она знала, что трудность эта разрешима. Наверняка существует немало людей за пределами ее кружка, которые вполне достойны быть включены в него. Стыдно было, что она должна искать их. Не для нее жестокая, утонченная роскошь выбора, приятная домашняя игра в кошки-мышки, не для нее роль Пенелопы. Ей предстояло отправиться на промысел. Она глупейшим образом даже составила себе заранее портрет подходящего мужчины. Это должен был быть английский дипломат с красивой, но не слишком мужественной наружностью, который в настоящее время находится на службе за границей, и загородный дом, которым он владеет, должен быть поменьше, чем Брайтсхед, и поближе к Лондону. Человек он старый, уже за 30, недавно трагически овдовевший. Джулия считала, что некоторая подавленность недавним горем ему не повредит. Перед ним открывалась блестящая карьера, но в своем одиночестве он уже начал утрачивать вкус к жизни. Быть может, даже ему угрожала опасность попасть в руки беззастенчивой иностранной авантюристки, и он нуждался в инъекции молодых, свежих сил, чтобы благополучно достичь посольства в Париже. Сам умеренный агностик, он ценил в людях религиозность и ничего не имел против католического воспитания своих детей. При этом он был, однако, сторонник разумного ограничения семьи двумя мальчиками и одной девочкой на протяжении такого удобного срока, как, скажем, 12 лет. А вовсе не стал бы требовать, чтобы жена беременела каждый год, как можно было ожидать от мужа-католика. Он имел 12 тысяч в год сверх того, что получал по службе, и ни одного маломальски близкого родственника. Кто-нибудь в таком духе, пожалуй, был бы как раз то, что надо, думала Джулия. И она решительно приступила к поискам, когда мы с нею познакомились на железнодорожной станции. Я для нее интереса не представлял. Она недвусмысленно дала мне это понять, когда приняла сигарету из моих губ. Все это я узнал о Джулии постепенно, по кусочкам, как узнают о прежней или, как тогда кажется, предварительной жизни той, которую любишь, тем самым как бы по-своему участвуя в ней и замысловатыми путями направляя ее в свою сторону. Джулия покинула нас с Себастьяном в Брайтсхеде и поехала гостить к их тетке, леди Роскоман, в ее вилле на Капфера. По дороге она продолжала обдумывать свое положение. Теперь у ее вдовца-дипломата появилось имя – Юстас. И с этого мгновения он стал для нее фигурой комической, забавной шуткой, которой ни с кем нельзя было поделиться. Так что, когда, наконец, такой человек действительно встретился у нее на пути, правда, не дипломат, а мечтательный майор-лейб-гвардеец, влюбился и положил к ее ногам все те дары, которые она сама для себя выбрала. Ему пришлось еще более грустному и мечтательному, чем раньше, удалиться ни с чем, потому что к этому времени она познакомилась с Рексом Мотремом. Возраст Рекса давал ему большие преимущества, ибо среди подруг Джулии процветал своего рода геронтофильский снобизм. Юноши были провозглашены неотесанными и прыщавыми. Считалось куда более шикарным пообедать в Ритце одной, что вообще в те дни очень мало кому из барышень ее круга разрешалось и не одобрялось старушками, которые вели всему пристальный счет, уютно беседуя на балах у стены. сидя за столиком слева от входа в обществе накрахмаленного и сморщенного старого ловеласа, насчет которого получала предостережение в девичестве еще ваша мать, чем проводить время в компании румяных юных фатов. Рекс, естественно, не был ни накрахмален, ни сморщен. Люди постарше считали его весьма напористым и нахальным юнцом, но Джулия различила в нем неоспоримый шик общения на коротке со всякими Максами и Ф.И., шик знакомства с принцем Уэльским, высоких ставок в спортивном клубе, второй бутылки и четвертой сигары, шофера, часами ждущего внизу, всего того, чему, безусловно, позавидовали бы ее подруги. Его положение в свете было не таким, как у всех. Его окружал ореол таинственности, быть может, даже преступности. Говорили, что Рекс всегда вооружен. В среде друзей Джулии был моден наигранный ужас перед аристократическим мещанством Понн-стрит. Коллекционировали понн-стритовские выражения, убийственные в их глазах для тех, кто ими пользуется. И между собой, а часто ко всеобщему смущению и на людях, говорили на понн-стритовском языке. Были понн-стритовские манеры: носить перстень с печаткой, угощать в театре шоколадными конфетами, говорить своей даме на балу: «Разрешите мне промыслить для вас какого-нибудь фуража». Каков бы ни был Рекс Мотром, во всяком случае, он был не с Понт-стрит. Он явился прямо со дна и сразу же шагнул в мир бренда «Чемпион», которая тоже была внутренним шариком в своей системе костяных концентрических сфер. Быть может, Джулия угадывала в бренде «Чемпион» карикатуру на самое себя через 12 лет. Иначе трудно объяснить враждебность, с которой они относились друг к другу. Несомненно, что как собственность бренда «Чемпион», Рекс обладал для Джулии добавочной привлекательностью. В то лето Рекс и Бренда жили в Капфера на соседней вилле, которую арендовал один газетный магнат, оказывавший гостеприимство разным политическим деятелям. В обычной жизни они бы никогда не попали в поле зрения леди Роскоман. Но живя бок о бок, поневоле завязали знакомство, и Рекс сразу же, хотя и с оглядкой, приступил к ухаживанию. Все это лето он чувствовал себя неспокойно. С миссис Чемпион он оказался в тупике. Поначалу все было весьма занимательно, однако теперь их связь начала его тяготить. Он убедился, что миссис Чемпион живет, как это принято у англичан, в маленьком, тесном мирке. Рексу же нужны были широкие горизонты. Ему пришло время сыпать в одну груду свою добычу, спустить на мачте черный флаг, выйти на берег, повесить над камином пиратский топорик и приступить к пожинанию плодов. Ему надо было жениться. Он тоже искал своего Юстаса. Но при его образе жизни у него почти не было знакомых барышень. О Джулии он слышал. Она была признанная звезда среди светских дебютанток, во всех отношениях соблазнительная добыча. Под бдительным холодным взором миссис Чемпион, устремленным из-за темных солнечных очков, Рекс мало что мог сделать в Капфера сверх установления простого знакомства, которое можно было бы углубить в дальнейшем. Он практически никогда не бывал с Джулией наедине, однако умел устроить так, чтобы без нее не обходилось ни одно их летнее предприятие. Он учил ее играть в железку, следил за тем, чтобы она всегда оказывалась в его машине, когда они ездили в Монте-Карло или Ниццу, словом, делал достаточно, чтобы леди Роскоман написала письмо леди Марчмейн, а миссис Чемпион поспешила увести его раньше предполагавшегося срока из Капфера на Антип. Джулия поехала к матери в Зальцбург. «Тетя Фанни пишет мне», — сказала ей мать, — «что ты там очень подружилась с мистером Мотремом. По-моему, его нельзя считать светским человеком». «По-моему, тоже», — ответила Джулия, — «но я не уверена, что мне нравятся светские люди». Есть пословица, что у каждого новоявленного богача имеется тайна. Как он раздобыл первые 10 тысяч, так вот. Качества, проявленные им тогда в ту раннюю пору, когда он еще не был величиной, и каждого, с кем он сталкивался, надо было как-то расположить в свою пользу, когда его поддерживала только надежда на лучшее будущее, и мир давал ему только то, что он мог выманить у него личным обаянием, именно эти качества в последующей жизни, если он переживет свой триумф, обеспечивают новому богачу успех у женщин. В Лондоне, оказавшись более или менее на свободе, Рекс превратился в покорного раба Джулии. Он проводил свои дни в полной зависимости от того, какие планы были у нее, ездил туда, где мог встретиться с нею, искал расположение тех, кто мог замолвить за него доброе слово. Он заседал в нескольких благотворительных комитетах для того только, чтобы оказаться рядом с леди Марчмейн. Он предложил услуги Брайтсхеду на случай, если тот вздумает выставить свою кандидатуру в парламент, и получил резкий отпор. Он стал выказывать горячий интерес к католической церкви, пока не обнаружил, что это не путь к сердцу Джулии. Он всегда готов был доставить ее в своем Испана, куда ей было угодно. Возил ее и компанию ее друзей на кулачные бои и потом знакомил с чемпионами. И все это время ни разу не заикнулся о любви. Он добился того, что стал ей приятен, а еще через некоторое время и необходим. Она сначала гордилась им, потом стала немного стыдиться, но к этому времени, между Рождеством и Пасхой, она уже не могла без него обойтись. А потом совершенно неожиданно для самой себя вдруг обнаружила, что влюблена. Это тревожное и непрошенное открытие произошло однажды майским вечером, когда Рекс сказал ей, что будет занят в парламенте, а она, случайно проезжая по Чарльз-стрит, увидела его выходящим из дома, где, как она знала, живет Бренда Чемпион. Она была так оскорблена и возмущена, что едва высидела за ужином. При первой же возможности уехала домой и горько проплакала целых 10 минут. Потом ощутила голод, пожалела, что так мало ела за ужином, велела принести себе молока и хлеба и легла спать, распорядившись, чтобы завтра, когда позвонит мистер Моттером, все равно в котором часу, ему сказали, что она не велела себя беспокоить. На завтра она, как обычно, позавтракала в постели, почитала газеты, поговорила по телефону, наконец спросила. «Мистер Моттером случайно не звонил?» «О, да, ваша светлость, 4 раза. Соединить его с вами, когда он позвонит опять?» «Да нет, скажите, что меня нет дома». Когда она спустилась, в холле на столе лежала записка. «Мистер Моттером ожидает леди Джулию в Ритце в 2:30. «Я сегодня обедаю дома», — объявила она. После обеда она ездила с матерью за покупками. Они пили чай у тетки и вернулись в 6. «Вас ожидает мистер Моттером, ваша светлость. Я пригласил его в библиотеку». «Ой, мамочка, я не могу его видеть. Скажи, чтобы он ушел». «Но это было бы нелюбезно, Джулия. Я всегда говорила, что из твоих друзей мистер Моттером не пользуется моими особыми симпатиями. Но я привыкла к нему, почти привязалась. И право же нельзя быть такой непостоянной в отношениях с людьми, особенно с такими людьми, как мистер Моттером. Мамочка, я не должна с ним видеться. Если я выйду к нему, произойдет крупное объяснение». «Глупости, Джулия. Ты вертишь им, бедняжкой, совершенно как хочешь». Так Джулия отправилась в библиотеку и через час вышла оттуда сговоренной невестой. «Ах, мамочка, я же предупреждала тебя, что это случится, если я туда пойду». «Ничего похожего. Ты просто сказала, что произойдет крупное объяснение, но я никак не предполагала, что это будет такое объяснение». «Ну, все равно, ты ведь к нему привязалась, верно? Ты сама сказала». «Да, он был во многом очень любезен, но я нахожу его абсолютно неподходящим для того, чтобы быть твоим мужем. Тебе это подтвердят все. Ах, к черту всех! Мы о нем ничего не знаем. Может быть, у него даже черная кровь в жилах. Если на то пошло, он и в самом деле подозрительно смугл. Дорогое дитя, в Вся эта затея совершенно немыслима. Не представляю себе, как ты можешь быть настолько неразумна. Ну а иначе какое я имею право злиться на него, когда он ходит к этой ужасной старухе? Вот говорят о спасении падших женщин, а я, наоборот, спасаю падшего мужчину. Я вызволяю Рекса из трясины смертного греха. Не говори вздора, Джулия, но разве не смертный грех спать с Брендой Чемпион? И не говори непристойностей. Он обещал никогда больше с ней не видеться. Не могла же я от него этого требовать, не признав, что люблю его, верно? Нравственность, миссис Чемпион, слава богу, не входит в круг моих забот, а твое счастье входит. Если хочешь знать, я считаю мистера Моттерма внимательным и полезным знакомым, но доверяться ему не стало бы ни в чем, и уверена, что у него будут очень неприятные дети. Такие признаки всегда возвращаются в потомках. Не сомневаюсь, что через несколько дней ты сама же во всем раскаешься, а пока не следует ничего предпринимать. Никто ничего не должен знать и даже подозревать. Ты не будешь больше ездить с ним обедать. Здесь, конечно, можете видеться, но на публике показываться не нужно. Пришли его ко мне, и я поговорю с ним по душам. Так начался для Джулии год тайной помолвки. Трудное время, потому что в тот вечер Рекс впервые обнял и поцеловал ее. Не так, как ей случалось 2-3 раза до этого целоваться с сентиментальными, нерешительными мальчиками, а с настоящей страстью, которая и в ней открыла нечто себе подобное. Эта страстность в них обоих пугала ее, и однажды она пришла с исповеди с решением положить этому конец. «Иначе я должна буду перестать с вами видеться», — сказала она. Рекс немедленно изъявил полную покорность, как раньше, еще зимой, когда он день за днем безропотно поджидал ее на морозе в своем большом автомобиле. «Если бы мы только могли пожениться прямо сейчас», — вздохнула она. Полтора месяца они держались друг от друга на расстоянии вытянутой руки, целовались наскоро при встрече и прощании, а в остальном проводили время, сидя врозь и обсуждая, что они будут делать, где будут жить и много ли шансов у Рекса получить место помощника министра. Джулия была счастлива и влюблена, и всем существом жила в завтрашнем дне. Потом, перед самым концом парламентской сессии, она вдруг узнала, что Рекс провел субботу и воскресенье у одного биржевика в Саннингдейле, тогда как ей было сказано, будто он едет к своим избирателям и что там была также миссис Чемпион. В тот же вечер, когда ей стало это известно, после прихода Рекса между ними повторилась та же сцена, что и 2 месяца назад. «Чего вы хотите?» — сказал он. «Какое право вы имеете требовать так много, когда сами даете так мало?» Она не знала, как ей быть, и обратилась со своим недоумением на Фарм-стрит, где изложила его в общих чертах без подробностей, не в исповедальне, а в маленькой полутемной комнатке, специально для этих целей предназначенной. «Разве неправильнее было бы, святой отец, самой совершить маленький грех и тем уберечь его от большого греха?» Но старый кроткий иезуит был непреклонен. Она почти не слушала его. Ей отказывали в том, чего ей хотелось. Больше ее ничего не интересовало. Кончив свои объяснения, он сказал: «А теперь вам лучше исповедаться, дитя мое». «Нет, спасибо», — ответила она, словно ей предложили ненужный товар с прилавка. «Сегодня не хочу». И сердито пошла домой. С этого дня она закрыла свою душу для веры. И леди Марчмейн видела это, и еще одно страдание прибавилось к ее недавнему страданию по Себастину, и к ее старому страданию по мужу, и к смертельному недугу в ее теле. Эти муки свои приносила она каждый день с собою в церковь, и, казалось, сердце ее пронзено ими, точно клинками. Живое сердце — двойник раскрашенного гипсового. Какое утешение выносила она оттуда, Бог весть. а годовой срок истекал, и тайна помолвки распространилась от доверенных подруг Джулии через доверенных подруг этих подруг, пока, наконец, точно круги по воде, добежавшие до топких берегов, не появились кое-какие намеки в печати, и леди Роскоман в качестве камер-фрейлины принуждена была ответить на ряд затруднительных вопросов. Что-то надо было предпринимать. Поэтому, когда Джулия отказалась от рождественского причастия, когда леди Марчмейн поняла, что ее предали, сначала я, потом мистер Самгрос и, наконец, Корделия, в сером свете первых дней нового 1925 года она приняла решение действовать. Всякие разговоры о помолвке были запрещены. Джулии и Рексу не разрешалось больше видеться. Марчмейн Хаус предполагалось на полгода закрыть, и сама леди Марчмейн с Джулией должны были отправиться в заграничное путешествие, посетить иностранных родственников. Однако по дремучей средневековой прямолинейности, которая сочеталась у нее с душевной тонкостью, она даже теперь сочла возможным отправить Себастина к доктору Боретусу под надзором Рекса, и Рекс, также обманув ее доверие, уехал в Монте-Карло, откуда и нанес ей последний сокрушительный удар. Лорд Марчмейн не стал вдаваться в подробности его характера. Это, по его мнению, было делом Джулии. Рекс показался ему здоровым, процветающим мужчиной. К тому же имя его было маркизу уже знакомо из чтения политических отчетов. Он был игрок, играл по крупной, хотя и сохранял осмотрительность. Он знался с уважаемыми людьми, перед ним было блестящее будущее, и его не любила леди Марчмейн. Лорд Марчмейн в целом одобрил выбор Джулии и дал согласие на немедленное вступление в брак. Рекс с головой погрузился в хлопоты по подготовке к свадьбе. Он купил ей кольцо, и не с прилавка у кортьера, как она ожидала, а в задней комнате в Хэттон-Гарден у одного человека, который вынимал из сейфа маленькие мешочки с камнями и рассыпал перед нею на письменном столе. Потом в другом заднем помещении другой человек огрызком карандаша на клочке бумаги делал наброски оправы, и результат вызвал зависть всех ее знакомых. «Откуда вы обо всем этом знаете, Рекс?» — удивлялась она. Каждый день она удивлялась тому, что он знает и чего не знает. Тогда и то, и другое придавало ему привлекательность в ее глазах. Его дом на Хартфорд-стрит вполне мог вместить их обоих. К тому же он был недавно заново обставлен и отделан самой дорогой лондонской фирмой. Загородный дом, по мнению Джулии, им был пока не нужен. Они всегда могли себе что-нибудь снять, если бы захотели выехать из Лондона. Затруднения произошли с брачным контрактом. Рекс решительно отказывался положить на имя жены в банк необходимую сумму. Адвокаты были в смятении. Джулия не желала входить в эти частности. «На черта мне нужно, чтобы деньги лежали у поверенного», — возмущался Рекс. «Не знаю, дорогой. Я заставляю деньги работать на меня, и они дают мне 15-20% годовых. Замораживать их на 3,5% — это чистый убыток». «Не сомневаюсь, дорогой. Эти типы разговаривают со мной так, будто я хочу вас ограбить. На самом деле, это они занимаются грабежом. Они вознамерились лишить вас на 2/3 того дохода, который обеспечил бы я». «Это так важно, Рекс, ведь у нас куча денег, верно?» Рекс надеялся получить на руки все приданное Джулии и пустить его в оборот. Адвокаты настояли на том, чтобы эти деньги были положены на ее имя в банк, но добиться того, чтобы и он положил такую же сумму на имя жены, им не удавалось. Наконец, с большим трудом он дал согласие застраховать свою жизнь, предварительно объяснив адвокатам, что вся эта их страховка просто-напросто способ положить часть его законных доходов в карман другому. Впрочем, у него оказались связи в одной страховой компании, и с их помощью ему удалось свести до минимума неприятные стороны этой финансовой операции, присвоив комиссионные, на которые рассчитывали сами адвокаты. Последним по порядку, но отнюдь не по значению, стал вопрос о вероисповедании Рекса. Когда-то в Мадриде он присутствовал на королевской свадьбе и теперь задумал устроить нечто в этом роде и для себя. «Чего у вашей церкви не отнимешь?» — признал он. «Так это роскошного вида. Кардиналы, я вам скажу, это такое зрелище! Сколько их имеется в Англии?» «Только один, дорогой». «Один? А из-за границы наложенным платежом нельзя выписать еще парочку?» Тогда ему объяснили, что заключение смешанных браков совершается без особой торжественности. «То есть как это смешанных? Я ведь не негр какой-нибудь». «Нет, дорогой, между католиками и протестантами». «А, только-то? Тогда этот брак скоро перестанет быть смешанным. Я приму католичество. Что нужно для этого сделать?» Леди Марчмейн была подавлена и озадачена этим новым оборотом дела. Напрасно она говорила себе, что из милосердия должна отнестись к его намерению серьезно. Ей вспоминалась другая свадьба и другое обращение в католичество. «Рекс», — сказала она, — «боюсь, что вы плохо представляете себе, какой важный шаг в деле веры задумали совершить. Великий грех был бы пойти на это, не уверовав искренне». Но он уже научился разговаривать с нею. «Я не прикидываюсь таким уж набожным», — ответил он ей. «И не корчу из себя богослова, но мое мнение, что две религии в семье — это плохо. Вера человеку нужна. Если ваша церковь хороша для Джулии, значит, она и для меня хороша». «Ну что ж», — сказала она, — «я позабочусь, чтобы вы получили наставление в вере». «Послушайте, леди Марчмейн, у меня нет времени. Наставление это с меня как с гуся вода. Пусть мне просто дадут бумаги, и я поставлю где надо подпись, и дело с концом». «На это обычно уходят месяцы, иногда вся жизнь». «А я схватываю на лету. Испытайте меня». И Рекс был отправлен на Фарм-стрит к отцу Мобрею, духовному лицу, прославленному триумфами над твердолобейшими, изобращаемых в католическую веру. После третьей беседы отец Моубрей был приглашен к леди Марчмейн на чашку чая. «Ну, как вы находите моего будущего зятя?» «Более трудного прозелита я не встречал за всю мою жизнь». «Неужели?» «Я думала, он будет во всем так послушен». «Вот именно, к нему совершенно не подступишься. Кажется, у него нет ни намека на собственную духовную любознательность и естественное богопочитание. В первый день я захотел узнать, какова была его прежняя религиозная жизнь, и спросил, как он понимает молитву. Он ответил: «Я никак не понимаю. Вы сами мне скажите». Я попытался что-то выразить в двух словах, а он сказал: «Ну хорошо, это про молитву. Дальше что идет?» Я дал ему с собою катехизис, а вчера спросил его, одно ли есть у Господа нашего естество. Он ответил: «Сколько вы скажете, мой отец, столько и есть». Потом я спросил у него: «Если Папа Римский поглядит на небо, увидит тучу и предскажет дождь, обязательно ли будет дождь или нет?» «О, да, отец мой, обязательно». «Ну а если все-таки дождь не пойдет?» Он подумал минуту и говорит: «Я так понимаю, что он пойдет, но вроде как духовный дождь, а мы из-за грехов наших его не увидим». «Леди Марчмейн, он не соответствует ни одной разновидности язычества, известной миссионерам». «Джулия», — сказала леди Марчмейн дочери, когда отец Моубрей ушел, — «ты уверена, что Рекс делает это не только с той целью, чтобы доставить нам удовольствие?» «Едва ли ему могло прийти такое в голову», — ответила Джулия. «Значит, он искренен в своем обращении?» Мамочка, он твердо и бесповоротно решил принять католичество. А про себя Джулия добавила: «За свою долгую историю Святая Церковь перевидала немало странных прозелитов. Едва ли армия Хлодвига состояла только из убежденных католиков. Одним больше, одним меньше — невелика беда». Через неделю иезуит снова пришел к чаю. начались пасхальные каникулы, и Корделия была дома. «Леди Марчмейн», — сказал их гость, — «вам следовало бы избрать для этой роли кого-нибудь из молодых отцов. К тому времени, когда Рекс станет католиком, меня давно уже не будет в живых». «Неужели? А я думала, все идет хорошо». «Все и шло в определенном смысле неплохо. Он выказывал исключительное рвение, принимал на веру все, что я говорю, запоминал целые куски, не задавал никаких вопросов. Не нравилось мне все это. Он словно лишен чувства реальности, но я знал, что он попадет в сферу стойкого католического влияния и был готов принять его. Временами приходится идти на риск. Со слабоумными, например. Никогда не скажешь с уверенностью, что они поняли, чего не поняли, но если имеется кто-нибудь, кто будет за ними присматривать, мы в таких случаях готовы идти на риск». «Ах, как жаль, что Рекс этого не слышит!» — вздохнула Корделия. «Но вчера я все понял. Беда современного образования в том, что оно маскирует истинные размеры человеческого невежества. С людьми старше 50 мы точно знаем, чему их учили, а чему нет, но молодые люди снаружи все такие образованные, такие знающие, и только когда эта тонкая корка знания прорывается, видишь под нею глубокие провалы, о существовании которых даже не подозревал. Возьмите вчерашний случай. Все, казалось, шло прекрасно. Он помнил наизусть большие куски из катехизиса, выучил «Отче наш» и «Богородица, Дева, радуйся». Потом я, как водится, спросил, не мучают ли его какие-нибудь сомнения. Он поглядел на меня заговорщицки и сказал: «Послушайте, святой отец, по-моему, вы со мной хитрите. Я решил принять вашу веру и приму. Но вы уж очень много не договариваете». Я поинтересовался, что он имеет в виду, и он ответил: «У меня был долгий разговор с одним лицом католического вероисповедания, очень набожным и образованным человеком, и я от него кое-что узнал. Например, что спать нужно ложиться ногами на восток, потому что в этом направлении находится рай, и если умрешь ночью, то прямо туда и зашагаешь. Я, разумеется, готов спать ногами в любом направлении, как захочет Джулия, но неужели вы думаете, что взрослый человек может поверить насчет шагания на небо? А как насчет того, что римский папа назначил свою лошадь кардиналом? Или насчет этой коробки на паперте, куда надо положить фунтовую бумажку с чьим-нибудь именем, и этот человек попадет в ад? Я ничего не говорю, может, во всем этом и есть какой-то смысл, сказал мне он, но вам следовало самому мне рассказать, чтобы я не узнавал от кого-то еще». «Бедняга, что все это может означать?» — изумилась леди Марчмейн. «Вы сами видите теперь, как еще ему далеко до церкви». «Да, но кто ему это наговорил? Уж не во сне ли ему все приснилось? Корделия, в чем дело? Какой болван! Мамочка, какой потрясающий болван! Корделия, это ты? Ох, мамочка! Ну кто бы мог подумать, что он на это клюнет? Я ему и не то еще нарассказала. Про священных мартышек в Ватикане. Все в таком роде». «Ну что ж, мне вы работы прибавили немало», — заметил отец Моубрей. «Бедный Рекс», — сказала леди Марчмейн. «Знаете, это даже внушает к нему симпатию. Вы должны обращаться с ним как с умственно отсталым ребенком, отец Моубрей». Так наставления в вере были продолжены, и отец Моубрей дал, наконец, согласие принять его в лоно Святой Церкви за неделю до свадьбы. «Казалось бы, они должны были из кожи вон лезть, чтобы меня заполучить», — жаловался Рекс. «Я могу им во многих отношениях быть очень полезен, а они жмутся, как те типы, что раздают членские карточки в казино, и кроме того», — добавил он. «Корделия совсем заморочила мне голову. Я и не знаю, что написано в катехизисе, а что она придумала». В таком положении были дела за 3 недели до свадьбы. Приглашения были разосланы, подарки прибывали каждый день. Подружки невесты были в восхищении от шитых для них туалетов. Вот тут и взорвалась, как назвала это Джулия, бомба Брайди. Со свойственной ему беспощадностью он безо всякого предупреждения обрушил свой запас взрывчатки прямо на мирное семейное сборище. Под свадебные подарки была отведена в Марчмейн-хаусе просторная библиотека. Там сошлись леди Марчмейн, Джулия, Корделия и Рекс, занятые развертыванием и разборкой подношений. Вошел Брайтсхед и некоторое время молча наблюдал за их работой. «Китайские вазы, все в трещинках от тети Бетти», — говорила Корделия. «Старые-престарые, я помню, они стояли на лестнице в Бакборне». «Что здесь происходит?» «От мистера, миссис, а также мисс Пендлкартуэйт. Один утренний чайный сервиз. Куплено у Гуда за 30 шиллингов, старые скряги». «Можете запаковать все это снова?» «Брайди, что ты такое говоришь?» «Только то, что свадьбы не будет. Брайди, я решил навести кое-какие справки о моем сговоренном зяте, поскольку больше никто не интересовался», — сказал Брайтсхед. «Окончательный ответ мною получен только сегодня. В 915 году в Монреале он вступил в брак с некой мисс Саррей Евангелиной Катлер, каковая проживает там и в настоящее время». «Рекс, это правда?» Рекс стоял, держа в руке и придирчиво рассматривая нефритового дракона. Он аккуратно поставил его на подставку из черного дерева и открыто и доверчиво всем улыбнулся. «Ну да», — подтвердил он. «Что ж с того? Чего вы все так разволновались? Она для меня никто и ничто. Да я и был-то желторотый юнец. Такие ошибки со всяким случаются. Я еще в 19 году получил развод и даже не знал, где она, пока вот Брайди мне не сказал. К чему такой переполох?» «Могли бы мне рассказать», — проговорила Джулия. «Но вы же не спрашивали. Честное слово, я давно забыл о ее существовании». Его искренность была так очевидна, что им пришлось сесть и все спокойно ему объяснить. «Неужели вы не понимаете, несчастное чудовище, что, будучи католиком, вы не можете жениться при живой жене?» Недоуменно спросила Джулия. «Но у меня нет никакой жены. Я ведь сказал вам только что. Я развелся с ней 6 лет назад, но вы не можете развестись, раз вы католик». «Я тогда не был католиком и прекрасно развелся. У меня и бумаги где-то лежат». «Разве отец Моубрей не объяснял вам насчет брака?» «Он говорил, что я не смогу развестись с вами. Я не собираюсь. Мало ли что он мне объяснял. Священные мартышки, полное отпущение грехов, да если бы я запоминал все его объяснения, у меня бы не хватило времени ни на что другое. А между прочим, как насчет вашей итальянской кузины Франчески? Она ведь была замужем дважды. Она получила аннуляцию». «Хорошо, пожалуйста, я тоже получу аннуляцию. Сколько они стоят, где их берут? У отца Моубрея можно раздобыть? Я хочу сделать, чтобы все было как надо. Ведь мне никто не сказал». Понадобилось много времени, чтобы внушить Рексу, что к его свадьбе имеются серьезные препятствия. Обсуждение длилось до ужина. Затаилось у стола в присутствии слуг, снова разгорелось, как только они остались одни, и продолжалось за полночь. Вверх, вниз, вокруг вился разговор, точно чайка, то вдруг взмывающая ввысь к облакам и парящая невидимо среди посторонних соображений и многократно повторенных истин, то камнем устремляющаяся из-под небесья на волну, где покачиваются лакомые отбросы. «Что я должен сделать?» — не переставал спрашивать Рекс. «К кому мне надо обратиться? Не говорите мне, пожалуйста, что нет такого человека, который может все уладить». «Вы ничего не можете сделать, Рекс», — ответил ему Брайтсхед. «Это просто означает, что вашей свадьбе не бывать. С точки зрения всех заинтересованных, очень жаль, что это выяснилось так неожиданно. Вам следовало самому нам все рассказать». «Послушайте», — сказал Рекс, — «может быть, то, что вы говорите, так и есть. Может быть, строго по закону, мне нельзя венчаться в вашем соборе. Но ведь собор уже заарендован. Там никто не будет задавать вопросов. Кардиналу ничего не известно. Отцу Моубрею тоже. Никто, кроме нас самих, ничего не знает. Так зачем же затевать всю эту катавасию? Мы молчок. И пусть все совершится законным порядком, словно ничего и не было. Кому от этого хуже? Но, допустим, я рискую угодить в ад. Хорошо, я согласен, иду на риск. Ну, а еще-то кому что до этого?» «В самом деле», — сказала Джулия, «я не верю, что святым отцам все известно, и не верю, что за такие вещи попадают в ад, и уж не знаю, верю ли, что он вообще существует. И во всяком случае, это наша забота. Никто вас не просит рисковать своим вечным спасением, только не лезьте и все». «Джулия, я тебя ненавижу», — выпалила Корделия и хлопнула дверью. «Мы все устали», — сказала леди Марчмейн. «Если не все еще сказано, предлагаю вернуться к обсуждению завтра утром». «Но тут нечего обсуждать», — возразил Брайтсхед, «разве только как наиболее тактично поставить точку в этой истории. Мы с мамой решим все сами. Вероятно, надо будет поместить объявление в «Таймс» и в «Морнинг-пост». Подарки придется разослать обратно. Мне неизвестно, как в таких случаях следует поступать с туалетами подружек невесты». «Одну минутку», — сказал Рекс. «Одну минутку. У вас, может быть, есть возможность воспрепятствовать нашей свадьбе в вашем соборе. Ну и хорошо, к черту. Тогда мы обвенчаемся в протестантской церкви». «И я могу воспрепятствовать этому тоже», — сказала леди Марчмейн. «Да, мамочка, но ты этого не сделаешь», — возразила Джулия. «Видите ли, я уже давно любовница Рекса, и останусь ею венчанная или невенчанная». «Рекс, это правда?» «Нет, черт подери, и очень жаль». «Я вижу, нам все равно придется вернуться завтра утром к этому обсуждению», — слабым голосом проговорила леди Марчмейн. «Сейчас я продолжать не в силах». Ей пришлось, подымаясь в спальню, опереться на руку сына. «Что могло побудить тебя брякнуть такое матери?» — спросил я, когда спустя многие годы Джулия описала мне эту сцену. Рекс тоже задал мне этот вопрос. Я думаю, наверное, я считала, что это правда. Не в буквальном смысле. Хотя, не забывай, мне было только 20 лет, а реалии жизни нельзя усвоить с чужих слов. Но я, конечно, не имела в виду, что это была правда в буквальном смысле. Просто я не знала, как иначе выразиться. Я чувствовала, что слишком глубоко связана с Рексом, чтобы просто сказать: «Назначенное бракосочетание отменяется», и на том покончить. Я хотела быть порядочной женщиной. Я, если на то пошло, этого и потом все время хотела. А дальше? А дальше разговоры все продолжались и продолжались. В них приняли участие святые отцы, в них приняли участие тетки. Было выдвинуто много разных предложений, чтобы Рекс поехал в Канаду, чтобы отец Моубрей поехал в Рим и выяснил, нельзя ли как-нибудь подать на аннуляцию, чтобы я поехала на год за границу. В самый разгар всего этого Рекс просто взял и телеграфировал папе: «Джулия и я предпочитаем свадьбу по протестантским канонам. Будут ли возражения?» Папа ответил: «Весьма рад». И это положило конец маминому законному праву вмешательства. Потом было еще много всяких уговоров. Меня возили для бесед со святыми отцами, с монахинями, с тетками. А Рекс спокойно, или почти спокойно, вел свою линию. О, Чарльз! Что это была за жалкая свадьба? Тогда разведенных венчали в Савой Чейпел, убогой жалкой церквушке, совсем не такой, как мечталось Рексу. Я была за то, чтобы просто зайти в одно прекрасное утро в бюро регистрации и покончить с этим делом, пригласив двух прохожих в свидетели. Но Рексу во что бы то ни стало нужны были подружки и флер-д'оранж, и свадебный марш. Это было кошмарно. Бедная мама держалась как святая мученица и настояла, чтобы я, несмотря ни на что, взяла ее кружева. Правда, она не могла бы, в общем-то, поступить иначе. Свадебное платье было задумано вокруг них. На свадьбу пришли, конечно, мои друзья и всякие рексовые сообщники, которых он именовал друзьями. Остальные гости подобрались очень странно. Из маминых родных не было, разумеется, никого. Из папиных – двое или трое. Важная публика не пришла. Все эти энкораджи, чазмы, ванбруги. И я про себя думала, ну и слава богу, что не пришли. Они и без того всегда смотрели на меня свысока. Но Рекс был в ярости, потому что ему-то как раз они и были нужны. Сначала я надеялась, что гостей вообще не будет. Мама сказала, что в Марчерс мы не можем приглашать, а Рекс хотел телеграфировать папе и набить полный дом всевозможными лакеями, официантами и горничными во главе с адвокатом нашей семьи. В конце концов было решено устроить дома накануне свадьбы вечер с демонстрацией подарков. Видимо, отец Моубрей считал, что это допустимо. Но никто не в силах устоять от соблазна полюбоваться своим собственным подарком, так что вечер вполне удался. Но вот прием, который на следующий день устроил Рекс в Савое для присутствовавших на свадьбе, был одно убожество. Неизвестно, что было делать с арендаторами. В конце концов Брайди поехал и задал им обед с большим костром в парке, хотя они ожидали гораздо большего за свою серебряную суповую миску. Тяжелее всех переживала все бедняжка Корделия. Она так мечтала, что будет подружкой у меня на свадьбе. Мы с ней любили разговаривать об этом еще задолго до того, как я начала выезжать. И потом, конечно, она очень набожная девочка. Сначала она перестала со мной разговаривать. Потом, утром в день свадьбы, я накануне вечером переехала к тетке Фанни Роскоман. Было сочтено, что так будет удобнее. Она ворвалась ко мне, уже побывав на Фарм-стрит, кинулась ко мне вся в слезах, когда я еще лежала в постели, и стала умолять, чтобы я не венчалась. Потом обняла, подарила чудную брошечку, которую сама купила, и сказала, что молится за меня, чтобы я была счастлива всю жизнь счастлива, Чарльз. Словом, это была совсем не модная свадьба. Знакомые приняли мамину сторону, как и всегда, и, как всегда, ей от этого было не легче. Всю свою жизнь мама пользовалась сочувствием всех людей, но только не тех, кого любила. В обществе говорили, что я поступила с нею безобразно. И вышло так, что бедный Рекс оказался женат на изгойке, а это было как раз обратное тому, чего он добивался. Так что, как видишь, обстоятельства с самого начала приняли неблагоприятный оборот. Над нами тяготело заклятие. Но я все равно была без памяти влюблена в Рекса. Странно себе это представить. Понимаешь, отец Моубрей с первого взгляда разгадал о нем правду, на постижение которой у меня ушел год супружеской жизни. Он просто умственно неполноценный. Не человек, а только какая-то неестественно разросшаяся часть человека, культивированная в пробирке, что ли. Я думала, что он нечто вроде первобытного дикаря, но он не первобытный, а наоборот, очень современный. Самое последнее измышление нашего ужасного века. Небольшая часть человека, прикидывающаяся цельным человеческим существом. Слава Богу, теперь все позади. Она сказала мне это 10 лет спустя, во время шторма в Атлантике.